Мир мысли. Он пронизывает все слои и все сферы от верха до низу. Все сферы от низших до высших наполнены созвучными каждой сфере мыслеформами. Мысли земные различаются по светотени от полного света до полноты тьмы. Это шкала мыслей земных, а также и мыслей астрального плана, и мыслей ментального плана. Везде есть свет и тьма. Даже в мире огня, даже черное пламя бывает. Переплетено и связано все, но между слоями границы непроходимости. Чистый огни возносит, черный вниз увлекает. Есть мир огненный, мир чистого огни. Есть ментальный мир чистой мысли. И на земле есть чистые места. Нечистые насыщены эманациями им созвучных слоев. Им соответствуют им созвучные мысли. Скажем, в карточном притоне или в ашраме мысли различны. Признак различия по светотени, по наличию света или его отсутствию. Не от света мысль злобы, как в мире земном, так и в мире астральном. Сама по себе психическая, то есть огненная энергия, нейтральна. И светлое, и темное сознание пользуются ею, но по степени овладения огнями. Темные иерофанты владеют некоторыми огнями. Духи планетные – всеми. Итак, огненная энергия не является ни доброй, ни злой, но она может быть направлена как на добро, так и на зло. На созидание и на разрушение. Добро и зло в направляющей воле человека, идущей или с эволюцией, или против нее. Тот же критерий и для определения достоинства мыслей и отдельных людей. Так устанавливаем этот критерий полезности или вреда явления, или степень его светоносности. Это наша мерка явлений. Каждый может сам определить полезность свою и место. Можно представить себе астральное или ментальное тело картежника в момент напряженности. Некоторые из них прекрасно владеют собою, и тогда их мысль особенно отточена. Но не от света она. Пригоден для эволюции тот, кто либо холоден, либо горяч, но непригоден безвольный и слабосильный слизняк. Природа не прощает ни слабости, ни ничтожества. Но даже разбойники преуспевали.